кругом усеяли землю. Первые ряды нападавших попытались было отойти, но сзади на них напирали новые толпы. Отступать было некуда. Началось смятение. Глаза слепил блеск копий и мечей. Кони стали ржать, кусаться, лягать. Но тут подоспели жмутские бояре, Сбышка, Чех и Мазуры. Под их могучими ударами конница дрогнула. Маска приказал собрать на поле боя длинные немецкие бердыши и, вооружив ими человек 30 диких воинов, начал пробиваться сквозь толпу к немцам. «Руби коней по ногам!» — крикнул он, притиснувшись к всадникам. Это сразу решило участь боя. Немецкие рыцари не могли достать мечами жмудинов, а тем временем бердыши беспощадно рубили коням ноги. Тогда голубой рыцарь понял, что приходит конец сечи и что ему остается только либо прорваться сквозь толпу, преградившую дорогу назад, либо погибнуть. Он выбрал первое, и по его приказу ряды рыцарей мгновенно повернули назад. Жмудины тотчас насели на них, но немцы, закинув за спину щиты и рубя направо и налево, прорвали окружавшее их кольцо и ураганом понеслись на восток. Навстречу им бросился отряд, который только что подскакал к полю боя, но смятый лучше вооруженным врагом, у которого были к тому же рослые кони, он в минуту полег, как нива под дуновением бури. Путь к замку был свободен, но спасение представлялось далеким, и надежды на него было мало, так как жмутские кони против немецких обладали большей резвостью. Голубой рыцарь прекрасно это понял. «Беда», — сказал он про себя. «Никто не спасется. Только ценой собственной крови могу я их спасти». И он крикнул ближайшим крестоносцам, приказывая остановить коней. А сам повернул своего коня кругом и, не глядя, внял ли кто-нибудь его призыву, стал лицом к неприятелю. Впереди преследователей несся Сбышка. Немец ударил его по нашлемнику, но не разбил шлема и не поранил лица. Тогда Сбышка, вместо того, чтобы ответить на удар ударом, схватил рыцаря за стан, сшибся с ним и, желая во что бы то ни стало взять врага живым, попытался стащить его с седла. Но от натуги у него лопнуло стремя, и оба рыцаря свалились на землю. Минуту они катались по земле, колотя друг друга руками и ногами, но вскоре необыкновенно сильный Сбышка одолел своего противника и, придавив ему коленями живот, подмял под себя, как волк собаку, которая осмелилась напасть на него в чаще леса. Впрочем, в этом не было надобности, так как немец лишился чувств. Тем временем подбежали Мацка с Чехом. Избышка, увидев их, закричал: «Сюда! Вяжите его! Это знатный рыцарь, да к тому же опоясанный!» Чех соскочил с коня, но, увидев, что рыцарь лежит без памяти, не стал его связывать. Он только обезоружил его, отстегнул наплечники, снял пояс, свисевший на нем мизерикордией, разрезал подбородные ремни и принялся за винтики, которыми было привинчено забрало. Но заглянув рыцарю в лицо, он мгновенно вскочил на ноги с криком: «Пан, пан, поглядите-ка!» «Делорж!» — воскликнул Сбышка. А Делорж лежал недвижим, как труп, с бледным, покрытым потом лицом и закрытыми глазами. Сбышка велел положить его на одну из захваченных повозок. Сам он пересел на другого коня и вместе с Мацком пустился в погоню за убегающими немцами. Преследовать их было не особенно трудно. Немецкие кони не отличались резвостью, а по размытой весенними дождями дороге бежали и вовсе плохо. На легкой и быстроногой кобылке убитого шляхтича Мацка, проскакав с полверсты, обогнал почти всех жмудинов и вскоре настиг первого рейтера.